Казалось, мог чувствам, что глаза сияли. И как бы не больно, но мы не всияли. И он что-то растворялось во сне. Теперь нас нет, ты же говорил навсегда. Просто пиздел, тучи все тянули небосвод. Ты целый другого перед сном. Все ляпи, у сердца не болит. Ведь обещали, будут рядом, но и где они? Все слова любви, забудь и не звони. Я понимаю, будет сложно себя не винить. Все ляпи, у сердца не болит. Ведь обещали, будут рядом, но и где они? Все слова любви, забудь и не звони. Я понимаю, будет.